Глава 19. Нравятся женщины с планетарными сиськами? Написал The Magic Cook. Джокер, какого хрена ты творишь? Смотрю, информация очень быстро к тебе выступает. Я работаю с Токс уже давно. Не сказать, что я от них в восторге, но мы хорошо притерлись. Уговора по батарейкам не будет. Я не готов сотрудничать с тобой и потом огребать. Ты хотел 1000 заклинаний, это же целая армия. Против кого ты собрался воевать? Я тебе уже говорил. Моя цель — грандиозное кольцо от богини Тагори из храма Ицукусима. Ицукусима — великий храм с 2 миллионами последователей. Против них 1000 магов с батарейками не поможет. Тебе нужна была армия для чего-то другого, верно? Мне нужна армия, чтобы чувствовать себя в Токио более уверенно. Ты же сейчас под крышей Токс? Собираешь армию, чтобы быть независимым от них? Не твое дело, Джокер. И мой тебе совет. Рассчитывай силы прежде, чем на кого-то нападешь. Сегодня братишкой уже не называет. Все, видимо, любовь прошла. Повар очень осторожный тип. Он не хочет ломать то, что уже имеет. Сотрудничество с Джокером стало для него невыгодным, как только я объявил Токс войну. Но для меня ничего особо не изменилось. Батарейки у Яманака я украду и без инфы повара. Тем более наводку он уже дал. Поставка будет совсем скоро. Зная мой аппетит, Альфред сразу принес двойную порцию риса с рыбой. Я попросил его полистать новости. Хотелось понять, известно ли о нападении на белую акулу в СМИ. Тишина. Ни одного заголовка, ни одного видео. Дело не было особо шумным, но, по идее, хоть что-то должно было просочиться в сеть. Якудза контролирует СМИ? Вполне возможно. Учитывая, как быстро разлетелся заголовок, у Накодзимы покупать нельзя, я все больше убеждаюсь в такой возможности. Токс, в принципе, могли и не угрожать спалить магазин. После нападения на мещан, легальный бизнес фактически был уничтожен. Да и успех нелегального слегка под вопросом. Джокер появился куда раньше, чем планировалось. Я сунулся в криминальный мир Токио, совершенно не понимая его внутренних законов. Или, может, даже не стоит в них разбираться? Сейчас я действую совершенно, игнорируя какие-то правила. Дадут ли так действовать и дальше? Хороший вопрос. После второй вылазки я еще больше стал понимать свой уровень. Из плохих новостей встречались маги, которых я не пробиваю. Из хороших новостей я неуловим при телепортации с силами охотника. На меня не действуют блокираторы телепортации магов. Были некоторые сомнения насчет этого, но они не оправдались. Как я планировал уходить, если бы действовали блокираторы? Ну, обычный побег ногами никто не отменял. В конце концов, у блокиратора довольно ограниченная зона действия. Возможно, есть блокиратор против меня, но такой мне пока не попадался. Да и если попадется, то я узнаю об этом сразу. Запрет телепортации охотник чувствует на раз. Обычно, правда, такое бывает в мире демонов. Могут ли как-то отследить мою телепортацию? Да, это возможно, если повесят на меня специальную метку. Только было важное «но». Если телепортируешься на священную землю храма, то хрен тебя кто найдет. Телепортация на священной земле управляет храмовый бог. Можно считать, там постоянный блокатор, отслеживающая метка работать не будет. Но варианта со слежкой я все равно немного остерегался. Вполне может найтись умелец, который меня отследит. Логичная мера, чтобы этого избежать, усложнить маршрут отступления. Я давал себе отчет, что сильно рискую на вылазках Джокера. План при обоих нападениях создавался на коленке. Сыграла импульсивность голодного охотника и скорость, с которой происходят события вокруг храма Накодзима. В воскресенье Чоу выставит претензию на 2 миллиарда. Все, что добыл Джокер, надо будет отдать уже через день. Причем не факт, что текущих финансов хватит, чтобы расплатиться. «Я-то не видел?» — спросил я у Альфреда. «Нет, сейчас прошу у прислужницы насчет этого». «Не надо, я сам его найду». «И еще, Альфред, надо найти наемников на защиту свалки. Ну или хотя бы попытаться их найти». «До вторника наша 1000 рабов обязана дожить. Завтра утром поедем к Ричарду Миура, чтобы попросить защитить свалку на 2 дня. Он не должен отказать, но наемника все равно лучше поищи». «Хорошо, господин». «Из-за отсутствия электричества у Ято не работает телевизор, а значит, он либо сидит в саду, либо же рубит демонов. Ко второму занятию я был бы не против присоединиться. Собственно, ради этого я и пошел искать Ято. В саду бога войны не оказалось. За сегодняшний день я еще не восполнял ману в колодце, так что было самое время этим заняться. Магическое развитие еще никто не отменял. Пора уже брать 2 уровень. Только тут снова оказалась Бешамон. Долбанная полуголая богиня. Караулит меня. Хотя без разницы. Просто пройду мимо». «Поздравляю с успехом твоего Джокера», — сказала богиня войны мне в спину. «Как она, черт возьми, узнала о Джокере? У нее есть глаза и уши в нашем храме. Снова игнорируешь?» «Нам не о чем разговаривать. Я повернулся к Бешамону и сложил руки на груди. Думаю, в прошлый раз мы уже все решили. Эрни, знаешь, почему яд-то не убивает меня? Может, ему грустно по вечерам в храме, ибо он решил держать тут подругу. Хорошая версия, но нет. Яд-то меня терпеть не может. Это у нас взаимно. Еще варианты будут? Говори уже, мне неинтересно играть с тобой в загадки. Яд-то не убивает меня потому, что знает. Если я вернусь, то он мне проиграет. Ну хорошо, хорошо, я понял, ты очень сильная. А теперь уходи отсюда, Бешамон. Или, во всяком случае, не мешай мне пить волшебную водичку. Хочешь, я буду шпионить для тебя. И достану тебе любую информацию, которую только захочешь. Яд-то не узнает. Подставлять я тебя не буду. Это чисто мое желание помочь. Я все равно сижу без дела, это меня просто убивает. Бешамон может проникнуть в любое место, как невидимый призрак? Крутая способность. Но все выглядит так, что Бешамон просто хочет меня подставить. Меня не интересует твоя помощь. А, ты все-таки задумался над моим предложением? Задумался, я это не скрываю. Но, сдается мне, ты просто хочешь от меня избавиться. Богиня войны подошла ближе. Эрни, если я бы хотел от тебя избавиться, то действовал бы по-другому. Например, я бы сдала Якудзе информацию, кто является Джокером. Они сейчас очень злые. Потеряли 14 своих командиров. Да еще и были ограблены в придачу. Пытаешься меня шантажировать? Кто вообще поверит в то, что Эрни Накадзима Джокер? Некоторые следы я оставил, но серьезных косяков точно не было. Я не пытаюсь тебя шантажировать. Я просто говорю, что я на твоей стороне. Будь я врагом, то ты бы уже давно был бы мертв. Сладко ты говоришь, Бешамон, но у меня нет к тебе доверия. Ты не тот человек, которого я могу прочитать. Я не человек, я богиня. Ну, выглядишь как человек, не придирайся к словам. Так тебе нужен хороший шпион? Я-то не узнаю о моей помощи, даю слово богине. Слово бога — это магическая клятва. Фактически все так и остается на доверии. Могу произнести это клятвой, но я-то тогда узнает. Новая клятва ляжет поверх старой. Я зачерпнул воду из колодца. Можешь уходить, Бешамон. Я не соглашусь на твое предложение. Мне не хочется подставлять тех, с кем я уже выбрал пройти свой путь. Перевернул ковшик и начал пить. Ты никого не подставишь, Эрни. Я же не предлагаю тебе действовать против яда. Здесь тогда не подстава, а просто обман. Тоже не мой вариант. Хорошо, я тебя поняла. Как тебе новое тело и новая жизнь? Успел привыкнуть? К чему эти вопросы? Чего ты хочешь, Бешамон? Просто вопрос, напоминаю, я умираю от скуки, а ты мне интересен. Когда девушка тобой интересуется, это всегда приятно. Но когда тобой интересуется богиня, это повод насторожиться. Я достал книгу заклинаний и проверил запас маны. Полный. У меня нет времени на разговор. Оставляю умирать тебя от скуки. Какой ты жестокий, Эрни. Бешамон отвернула голову и дотронулась рукой до ветки дерева. Буду ждать момента, когда у тебя появится время на разговор. Я могу рассказать тебе очень много интересного. И про храмы соседей, и про криминальный Токио. Богиня посмотрела мне в глаза. И про то, как увеличить магическую силу. Сладко ты говоришь, Бешамон. Я махнул рукой. Аривидерчи. Что-то меня потянуло прощаться по-итальянски. Это я зря. Лучше уж прощаться по-японски. Пару фраз на новом для себя языке я сказать могу. Надо потихоньку переходить на японский со своим окружением. Практика полезна в любом деле. Я вернулся в храм и увидел в коридоре Хину. Кажется, она снова стала свидетелем моего разговора с Бешамон. Колодец скрыт деревьями, но именно с этого входа была тропинка, и все отлично просматривалось. «От Азуми есть какие-то новости?» — спросил я на кривом японском. «Она не выходила случайно с тобой на связь?» «Эрни, прости, я не разобрала. Что ты сказал?» Я повторил вопрос, и Хина ответила мрачно. «Есть новости». Мы прошли в комнату девушки. Все прямо как в ночь назад. Колодец, Бешамон, комната Хины. Азуми прислала два сообщения. Первое написала, что ей очень плохо, а во втором попросила тебя сдаться ей Монако. Я могу зачитать тебе дословно, если требуется. Девушка сразу поправилась. Но второе сообщение явно не настоящее. Просто отобрали ее телефон и написали. С чего так решила? Азуми очень злопамятная. Кенджи и Монако подставил нашего отца, и Азуми этого не забыла. Да и я тоже. Как и Монако подставил Камацу? Сорвали нам старый договор с Чоу, и это позволило им предъявить военную претензию. Японского словарного запаса стало не хватать, и я все же взялся за переводчик. Система претензий фактически душит слабые кланы. Статус очень сильно решает при расследовании к императорской комиссии. Получается так, что у кого больше храм, тот и прав в большинстве случаев. Как бы жестко это ни прозвучало, но я считаю, что Камацу надо было становиться сильнее, а не ждать, пока их съедят. Фактически та же ошибка, что и у Накадзимы. Вы оказались слишком добрыми. Ты считаешь, что добрым в нашем мире быть нельзя? Можно, но точно не в клановой борьбе. Да и вопрос добра и зла глупый. Мир серый. Я это понял благодаря демонам. Это как? Ну, мы же для них еда. Что плохого для демона в том, чтобы съесть человека? Да ничего. Для нас же тоже нет ничего плохого съесть стейки с говядины. Вот и для них так же. Можно сказать, мол, у коровы разума нет, а у человека есть, и поэтому его жрать нельзя. Как по мне, глупый довод. Просто оправдание убийства коров. Тут дело в другом. Знаешь про цепочки пищевой цепи? Да. Заяц ест траву, волк ест зайца, черви едят труп сдохшего волка. Добра и зла нет. Весь мир — это пищевые цепочки. Более сильный жрет более слабого. Вот и все. В моем мире магия долго дремала, и человек стал самым крутым хищником. Но потом пришли демоны. Поспорили, так сказать, за первенство. А потом появились охотники на демонов. Самый высший хищник, если речь про высокий ранг. Я замолчал и заговорил синтезированный голос. Не знаю, зачем я кинулся в философию. Надо было донести свою мысль до конца, раз уж начал. «Весь мир для меня — это череда пищевых цепочек», — продолжил я, когда договорил онлайн-переводчик. «Маги, кланы, боги — все это часть очень сложной системы. Я хочу оказаться на вершине этой пищевой цепи. Хочу быть высшим хищником. Думаю, только это утолит мой голод». «Верни, я не совсем понимаю, о чем ты. Наверное, трудности перевода». «Вряд ли дело в переводе. Вряд ли дело в переводе. Ты просто слишком далека от моей жизненной философии, чтобы понять. На пути к своей цели я убью очень многих. Вот, пожалуй, что я хотел сказать, раз уж мы затронули тему добра и зла. Чтобы продвинуться на новую ступень, нужно кого-то сожрать. И я считаю это абсолютно нормальным». Лицо девушки было немного напуганным. Без понятия, что она думала обо мне раньше. Но теперь Хина точно стала понимать меня чуть лучше. «Да, пожалуй, это действительно нормально. Держи в курсе, если будут сообщения Тазуме». Я махнул девушке рукой и пошел в свою комнату. По плану у меня было либо обучение магии, либо охота на демонов. Я решил выбрать второе. Хотелось поскорее вернуть себе проклятые метки. Думаю, я-то не должен обидеться, если я вызову его по такому поводу. В конце концов, он любит рубить демонов. Вызов бога войны проходил по довольно простой фразе. «Бог войны я-то! Взываю!» Пара секунд, и из ниоткуда появляется абсолютно голая туша бога. «Пацан, нахрена ты меня вызвал? Я так кайфовал на горячих источниках богини Тагори. Я-то хлестнул в мою сторону влажным полотенцем, но я отпрыгнул». «Богиня Тагори. Это же та самая, у которой повар хотел украсть кольцо. Храм Ицукусима». «Я хочу рубить демонов, но раз ты занят, то просто изъявляю на это желание. Зайди, пожалуйста, за мной, когда освободишься». «Пацан, ты мне всю малину испортил. Я тебе сейчас нахрен задушу». Я-то человек слова. Он скрутил полотенце и поперся на меня с явным желанием расправы. «Хлясь!» Полотенце ударило мне по лицу. Я пошатнулся и выбежал в коридор. «Больно, блин!» Как будто принял сильный удар кулаком, да еще и обожгло сильно. Не удивлюсь, если покорябало до крови. Я-то выбежал вслед за мной. Успокаиваться он не собирался. Ему вообще нормально в таком виде бегать по храму? Хотя тут никого по сути и нет, разве что увидят пару прислужников и Хина. По скорости бог войны был чуть медленнее обычного, но этого хватало, чтобы сначала хлестнуть меня полотенцем по спине, а потом начать душить все тем же полотенцем, опрокинув на живот. «Он, блин, нормальный! Это вообще все не в шутку происходит! Он реально решил меня убить!» Я включил усиление тела и пальцем создал росчерк, разрезал полотенце и освободился от удушающего приема полотенцем. Но гигантская туша все еще находилась сверху. Попытался скинуть, но я-то обхватил мою шею рукой и начал душить на сгибе локтя. «Знаешь, как редко приглашает Тагори? Это первый раз за 100 лет! Я думал, ты вызвал меня для чего-то важного, а тебе просто демонов захотелось порубить!» В глазах потемнело. Благодаря силам охотника, я мог долго продержаться в таком удушающем захвате. Но все же хотелось вырваться и встать на ноги. Я использовал еще один росчерк пальцем. «Бесполезно. Хрен пробьешь шкуру этого вепря». «Силы охотника включил? Ну ничего, я тебя и под ними задушу. Я-то чертов псих». Ему сорвалась свиданка, и он решил лишиться храмового хранителя, а вместе с тем и храма. Но раз одна беда пришла, то пускай и вторая вдогонку. «Просто вернись!» — через силу прохрипел я. «Вернись на горячие источники!» Бог войны стал душить с удвоенной силой. «Если бы я мог, то вернулся бы. Ты думаешь, я бы тратил на тебя время, будь возможность вернуться?» Мне хотелось рассмеяться. «Высший, блин, охотник! Как дышится?» «Боженька покарал за дерзость?» «Бешамон! Не хотел ее сдерживать!» Яд отпустил меня. «Точно, надо же держать под клятвой Бешамона». Я пробил себе мысленный фейспалм. Он, блин, забыл, для чего ему нужен хранитель. Бог войны сел на пол и положил на плечо остатки полотенца. «Извини, что пытался задушить. Я бываю слегка неадекватным в гневе». «Ну, буду теперь это знать», — я дотронулся до шеи. «Еще буду знать, что я-то однозначно не ковер-самолет. Но вслух я говорить этого не стал. Можно как-то сообщить тебе степень важности ситуации? Например, сейчас я просто хотел пойти порубить демонов. Ничего срочного в этом не было, хотя и лучше не откладывать слишком надолго. Это вопрос моей силы». «У нее сиськи!» Я-то поднял руки, словно сжимает что-то крупное. «Как две планеты!» «Это ты про Тагори? Нравятся женщины с планетарными сиськами?» «Мне нравятся не женщины, а богини!» «И про сиськи я образно. Нормального не размера. Самый сок». Я-то встал. «А насчет призыва есть несколько разных вариантов. Спроси у Альфреда, он расскажет». «Хорошо. Так демонов пойдем рубить?» «Да, и каких-нибудь очень сильных. Я очень зол. Надо выпустить пар». «Так ты сам, зараза, виноват. Неужели было сложно сказать про разные варианты?»